Когда Никсон и я говорили нечто подобное 10 лет назад, это лишь усилило консервативную критику разрядки. Консерваторы не хотели привлекать историческую эволюцию на службу разрядки, ибо опасались, что переговоры с коммунистами приведут к моральному разоружению. Но они сочли концепцию неизбежности победы привлекательной в качестве инструмента конфронтации. Рейган полагал, что отношения с Советским Союзом улучшатся от разделенного с Америкой страха перед ядерным Армагеддоном. Он был преисполнен решимости довести до сведения Кремля весь риск непрекращающегося экспансионизма. Десятилетием ранее подобная риторика была чревата выходом из-под контроля внутри американского движения гражданского неповиновения и могла привести к конфронтации со все еще уверенным в себе Советским Союзом. Десятилетием позднее она бы воспринималась как безнадежно устаревшая. В обстановке 80-х годов она закладывала фундамент беспрецедентного диалога между Востоком и Западом. Само собой разумеется, рейгановская риторика попала под обстрел тех, кто веровал в установившуюся ортодоксию. ТРБ в New Republic от 11 апреля 1983 года был взбешен рейгановской оценкой Советского Союза как империи зла, называя ее примитивной прозой и апокалиптическим символизмом. Слово «примитивный» присутствовало также в реакции Антони Льюиса в «Нью-Йорк Таймс» от 10 марта 1983 года. Примечание. Под псевдонимом ТРБ Ричард Страут. «Священная война Рейгана». New Republic от 11 апреля 1983 года, страница 6. Смотри также Льюис Антони «Вперед, воинство Христово». The New York Times от 10 марта 1983 года, страница А27. В 1981 году достопочтенный гарвардский профессор Стэнли Хоффман осудил воинственный стиль Рейгана как лжемужественность и неонационализм и как форму так называемой фундаменталистской реакции, которая мало что может дать миру со всеми его сложностями, в котором, как было сказано, экономическая слабость Америки не менее серьезна, чем слабость Советского Союза. Смотри, Хоффман Стэнли, «Внешняя политика. Что следует делать?» Нью-Йорк, Review of Books, 30 апреля 1981 года, страницы с 33 по 37 и 39. Как выяснилось, рейгановская риторика не помешала, вопреки предсказаниям критиков, крупномасштабным переговорам. Во время второго срока пребывания Рейгана на посту президента развернулся диалог между Востоком и Западом, невиданный по масштабу интенсивности со времени никсоновской разрядки. На этот раз, однако, переговоры поддерживались общественностью и шли под аплодисменты консерваторов. Если подход Рейгана к идеологическому конфликту представлял собой упрощенную версию вильсонианства, то концептуальная решимость вести борьбу в равной степени уходила корнями в американский утопизм. Хотя вопрос подавался как схватка между добром и злом, Рейган был далек от утверждения, будто конфликт представляет собой войну до победного конца. Скорее, в типичной американской манере – он убеждал, что коммунистическая непримиримость в большей степени базируется на невежестве, а не на врожденной злой воле, на непонимании, а не на преднамеренно культивируемой враждебности. Страница 701. Потому с точки зрения Рейгана конфликт, по всей вероятности, должен был бы закончиться обращением оппонента на путь истины. В 1981 году, во время выздоровления после покушения, Рейган направил Леониду Брежневу письмо, написанное от руки, где пытался развеять советскую подозрительность по отношению к Соединенным Штатам. Как будто 75 лет господства коммунистической идеологии могут быть устранены личным обращением. Это почти дословно соответствовало заверениям, которые в конце Второй мировой войны Трумэн предоставил Сталину. Смотри главу 17. Кавычки. Часто делаются намеки на то, что мы вынашиваем империалистические планы и потому представляем собой угрозу как вашей собственной безопасности, так и безопасности вновь нарождающихся наций. Но не только не существует доказательств, подкрепляющих это обвинение, а напротив, имеются весомые доказательства того, что Соединенные Штаты, в то время как они могли бы господствовать над миром без всякого для себя риска, не делают ни малейших усилий в этом направлении. Да будет мне позволено заявить, нет абсолютно никакого основания для того, чтобы обвинять Соединенные Штаты в империализме или попытках навязать свою волю другим странам посредством применения силы. Господин президент, неужели нам, нашим народам, которые представляете вы и которые представляю я, не следует заняться устранением препятствий, мешающих осуществлению самых сокровенных устремлений? Смотри текст письма Рейгана членам Национального пресс-клуба по вопросам сокращения вооружений и ограничения ядерного оружия от 18 апреля 1981 года. Документы Рейгана, том 1981 год, страница 1065. Как совместить умиротворяющий тон письма, автор которого явно полагает, что вполне можно доверять адресату, с заявлением Рейгана, сделанным всего лишь за несколько недель до направления этого письма, что советские руководители способны на любое преступление? Рейган не ощущал необходимости объяснять столь очевидное несоответствие, возможно, потому что глубоко верил в истинность обоих своих заявлений – зло советского поведения и одновременно возможность идеологического обращения советских лидеров. А затем, после смерти Брежнева, в ноябре 1982 года Рейган направил написанную от руки ноту 11 июля 1983 года преемнику Брежнева Юрию Андропову, вновь опровергая наличие у Америки каких бы то ни было агрессивных устремлений. Смотри Рейган Рональд. Жизнь по-американски. Нью-Йорк. Саймон энд Шустер. 1990 год, страница 576. Когда Андропов вскоре умер, а на его место пришел пожилой и немощный Константин Черненко, явное промежуточное назначение, Рейган сделал такую запись в дневнике, бесспорно предназначенном для публикации, кавычки. «У меня какое-то подспудное чувство, что мне стоило бы переговорить с ним о наших проблемах, как мужчина с мужчиной, и посмотреть, удастся ли убедить его. Мне кажется, что Советы обретут материальную выгоду, если они присоединятся к семье наций и так далее». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 592. Через 6 месяцев, 28 сентября 1984 года, Громыко нанес свой первый визит в Белый дом в период деятельности администрации Рейгана. И вновь Рейган делает запись в дневнике, в том смысле, что первейшей его задачей является устранение у советских руководителей подозрительности по отношению к Соединенным Штатам. Кавычки. «Меня одолевает чувство, что пока они будут так же подозрительно относиться к нашим мотивам, как и мы к их, сокращением вооружений продвинуться невозможно. Я полагаю, что нам необходимо встретиться и как-то дать им понять, что у нас нет никаких враждебных замыслов в их отношении, но зато мы думаем, что у них имеются такие замыслы в отношении нас». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 603. Коль скоро на протяжении жизни двух поколений поведение Советов было обусловлено подозрительностью к Соединенным Штатам, Рейган мог бы сделать вывод, что это чувство является органичным и неотъемлемым для советской системы. Страница 702. Пылкая надежда, особенно у столь откровенного антикоммуниста, на то, что советскую настороженность можно устранить одной единственной беседой с министром иностранных дел, который, кроме всего прочего, лично представлял собой квинтэссенцию коммунистического правления, поддается объяснению лишь в свете непобедимой американской убежденности в том, что взаимопонимание между людьми – вещь нормальная, а напряженность представляет собой аберрацию, причем доверие может быть достигнуто самоотверженной демонстрацией доброй воли. И потому случись так, что Рейган, воплощение гнева Божьего, направленного на коммунизм, не видел ничего странного в том, чтобы так описывать вечер перед первой встречей с Горбачевым в 1985 году и состояние нервозного ожидания в надежде, что встреча разрешит конфликт, существующий на протяжении жизни двух поколений, отношения, не свойственные Ричарду Никсону и скорее характерные для Джимми Картера. Кавычки. «Еще во времена Брежнева я мечтал о встрече с глазу на глаз с советским руководителем. поскольку полагал, что таким образом можно осуществить то, чего не в состоянии сделать наши дипломаты, поскольку у них нет достаточной власти. Иными словами, я чувствовал, что если переговоры ведут те, кто на самом верху, если имеет место личная встреча на высшем уровне, и затем двое участников встречи выходят, держась за руки, и говорят: «Мы договорились о том-то и том-то», бюрократы уже не в состоянии споганить договоренность. До Горбачева я не имел возможности проверить эту идею. Теперь у меня появился шанс. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 634. Несмотря на риторику относительно идеологической конфронтации и реальности геополитического конфликта, Рейган в глубине души не верил в структурные геополитические причины напряженности. Он и его окружение считали озабоченность равновесием сил слишком пессимистическим и всепоглощающим занятием. Они стремились не к постепенности решения, но к окончательному разрешению проблемы. Эта вера наделяла команду Рейгана исключительной тактической гибкостью. Биограф Рейгана описывает одну из его мечтаний, которая лично высказывалась и при мне. Кавычки. Одной из фантазий Рональда Рейгана как президента было то, как он возьмет с собой Михаила Горбачева и покажет ему Соединенные Штаты. Пусть советский руководитель увидит, как живет рядовой американец. Рейган часто говорил об этом. Он представлял себе, как они с Горбачевым полетят на вертолете над рабочим поселком, увидят завод и автостоянку при нем, забитую машинами, а затем сделают круг над жилым районом, расположенным в живописной местности, где у заводских рабочих есть дома с лужайками и задними дворами, где, возможно, на подъездной дорожке стоит вторая машина или лодка. Дома, не похожие на бетонные крольчатники, которые я видел в Москве. Вертолет снизился бы, и Рейган пригласил бы Горбачева постучаться в двери и спросить жителей поселка, что они думают о нашей системе. А рабочие рассказали бы ему, до чего чудесно жить в Америке. Кавычки закрыты. Смотри, Кеннон Лу. Президент Рейган. Самая главная роль за всю жизнь. Нью-Йорк. Саймон энд Шустер. 1990 год. Страница 792. Рейган искренне верил, что его долгом является ускорить неизбежное осознание Горбачевым или любым другим советским лидером того факта, что коммунистическая философия ошибочна, и что стоит только прояснить ложность советских концепций относительно истинного характера Америки, как в скорости наступит эра примирения. Страница 703. В этом смысле, несмотря на все свое идеологическое рвение, точка зрения Рейгана на сущность международного конфликта оставалась строго американско-утопической. Поскольку он не верил в наличие непримиримых национальных интересов, то не мог признать существование неразрешимых конфликтов между нациями и считал, что как только советские лидеры переменят свои идеологические воззрения, мир будет избавлен от споров, характерных для классической дипломатии. При этом он не видел промежуточных стадий между перманентным конфликтом и вечным примирением. Тем не менее, сколь бы оптимистичными, даже либеральными ни были взгляды Рейгана на конечный исход борьбы, он собирался добиваться своих целей посредством самой непримиримой конфронтации. Согласно его образу мышления, окончание холодной войны не влечет за собой создание благоприятной атмосферы, и односторонние жесты, которые были так в чести у сторонников перманентных переговоров, недопустимы. В достаточной степени по-американски воспринимая конфронтацию и примирение как последовательные этапы политического курса, Рейган явился первым послевоенным президентом, предпринявшим наступление одновременно идеологическое и геостратегическое. Советскому Союзу не приходилось иметь дело с таким феноменом со времен Джона Фостера Даллеса. При этом Даллес не был президентом и не предпринимал серьезных попыток воплотить в жизнь свою политику освобождения. В противоположность этому Рейган и его окружение понимали собственное призвание буквально. Со времени инаугурации Рейгана одновременно преследовали две цели – противодействие советскому геополитическому давлению, пока процесс экспансионизма не будет вначале остановлен, а затем обращен вспять, и, во-вторых, развертывание программы перевооружения, предназначенной для того, чтобы пресечь советское стремление к стратегическому превосходству и добиться стратегической лоббильности. Идеологическим инструментом перемены ролей был вопрос прав человека, которым Рейган и его советники воспользовались, чтобы подорвать советскую систему. Конечно, его непосредственные предшественники также утверждали важность прав человека. Никсон действовал подобным образом применительно к эмиграции Советского Союза. Форд совершил самый крупный прорыв посредством третьей корзины соглашений Хельсинки. Смотри главу 29. Картер сделал права человека альфа и омега своей внешней политики и пропагандировал их столь интенсивно применительно к американским союзникам, что его призыв к праведности то и дело угрожал внутреннему единству в этих странах. Рейган и его советники сделали еще один шаг и стали трактовать права человека как орудие неспровержения коммунизма и демократизации Советского Союза, что явилось бы ключом ко всеобщему миру, как подчеркивал Рейган в послании о положении в стране от 25 января 1984 года. Кавычки. «Правительства, опирающиеся на согласие управляемых, не затевают войны со своими соседями». Кавычки закрыты. Смотри, Рейган Рональд. Обращение на совместном заседании обеих палат Конгресса о положении в стране. 25 января 1984 года. Документы Рейгана. Том 1984 год. Книга 1, страница 92. В Вестминстере в 1982 году Рейган, приветствуя волну демократии, разливающуюся по всему миру, обратился к свободным нациям с призывом кавычки, «укреплять инфраструктуру демократии, систему свободной прессы, профсоюзы, политические партии, университеты, что позволяет людям выбирать свой собственный путь, развивать свою собственную культуру, разрешать свои собственные разногласия мирными средствами». Кавычки закрыты. Смотри, Рейган. Обращение к британскому парламенту 8 июня 1982 года. Там же, том 1982 год, книга 1, страница 746. Призыв совершенствовать демократию у себя дома явился прелюдией классической вирсинианской теме. Кавычки. Если концу нынешнего столетия суждено быть свидетелем постепенного развития свободы и демократических идеалов, мы должны принять меры, чтобы оказать содействие кампании за демократию. Кавычки закрыты, смотри, там же страницу 745. На деле Рейган довел вильсонианство до его логического завершения. Страница 704. Америке незачем пассивно ждать, пока в результате эволюции появятся свободные институты, и незачем ограничиваться отражением прямых угроз для собственной безопасности. Вместо этого она будет активно способствовать распространению демократии, поощряя те страны, которые соответствуют демократическим идеалам, и наказывая те, которые им не соответствуют, даже если они не бросают открытого вызова Америке и не представляют для нее угрозы. Таким образом, команда Рейгана перевернула вверх ногами призывы времен раннего большевизма. Не ценности коммунистического манифеста, но демократические ценности грядут, определяя собой будущее. И команда Рейгана вела себя последовательно, оказывала давление как на консервативный режим Пиночета в Чили, так и на авторитарный режим Маркоса на Филиппинах, требуя от них проведения реформ. Первой удалось побудить согласиться на референдум и свободные выборы, которые привели к смене руководства. Второй был сброшен при американском содействии. В то же время крестовый поход за демократию породил фундаментальные вопросы, которые приобрели особое значение после окончания Холодной войны. Как можно примирить крестовый поход с давней американской доктриной невмешательства во внутренние дела других государств? До какой степени его нуждам следует подчинять прочие цели, как, например, национальную безопасность? Какую цену готова платить Америка за распространение собственных идеалов? Как избежать перенапряжения и самоостранения? Мир по окончании холодной войны, когда ранние годы пребывания Рейгана на посту президента уже стали далекой историей, обязан будет ответить на эти вопросы. И все же, когда Рейган приступил к исполнению президентских обязанностей, эти противоречия беспокоили его не так сильно, как необходимость выработки стратегии, которая бы приостановила неумолимое советское наступление предшествующих лет. Задачей рейгановского геостратегического натиска было дать понять Советам, что они перенапрягли. Отвергая доктрину Брежнева относительно необратимости коммунистических достижений, Рейган в своей стратегии отразил убежденность в том, что коммунизм может быть побежден, а не только сдержан. Рейгану удалось добиться отмены поправки Кларка, не позволявшей Америке оказывать помощь антикоммунистическим силам в Анголе. Риск усиления поддержки антисоветских афганских партизан, разработки крупномасштабной программы противостояния коммунистическим партизанам в Центральной Америке и даже предоставление гуманитарной помощи Камбодже.